Олександр Бичков. Я розкажу о благовісті Знам'янської церкви. О благовісті скажу в Знам'янської церкви Кіровоградської області. Вспомню слова Ісуса Христа. Це слова, сказані Закхею. 19 глава Євангелія від Луки, 5 стих. Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Хотелось обратить внимание, друзья, что, ну, и наблюдая, и участвуя в благовестии, самое важное – это найти близкое, ну, знаете, общение с человеком, лично, может быть, ну, близко с ним пообщаться. Вот так вот. Потому что наблюдается так вот, даже если благовестие прошло, верующие собрались себе, даже вот молодежь, да, а неверующие развернулись и ушли. Вроде бы и слушали. Но когда лично поговоришь, вот когда открывай, да, сердце свое, нужды свои, все, тогда вот это благовестие, оно, ну, самое эффективное. Больше так оно и в нашей церкви просматривалось. Это личное благовестие. Ну, в нашей церкви на протяжении года 4 села посещали периодически с благовестием. Это не один раз, а так где-то раз в месяц, может, два раза в месяц или раз в два месяца. 4 села постоянно, где проходило. В одном селе было палаточное благовестие, ну, с участием нашей молодежи. Одна библиотека у нас в городе работает, ну, планируем еще одну тоже поставить библиотеку. Благовестие в больнице, это тоже молодежь проводит 2-3 раза в месяц. Ну, где-то или через неделю, или бывает каждую неделю было у нас вот так вот. Ну, участвуют из молодежи, это от 2 до 6 человек, немного. Ну, в отделение многое не пускают туда. Ну, а слушателей от 5 до 10, вот так вот, слушателей. Ну, в общем, это где-то до 30 служений в год было. Ну, и слушающих от 120 до 150 человек, которые слушали. 2 выезда было, благовестие в электричке, 2 поездки, посещение тюрьмы, это в городе Александровка. Ну, и самое эффективное, это личное благовестие, друзья. Это просматривается, сегодня брата нету, брат Валентин, который участвовал на прошлой конференции, мы с ним говорили перед, говорит, самое эффективное – это личное благовестие. Вот так вот, друзья, оно хорошо, когда и групповое благовестие, но после того нужно найти контакт с человеком, поговорить с ним, вот поговорить по сердцу. Вот видно, и он, да, он посещает одно село, так вот в этом году приняла крещение еще одна бабушка по его свидетельству. Одна семья многодетная посещает служение. Ну вот результаты более видны от такого личного. А он как он? Он участвует по телефону, на собрании бывает, видишь, даже держит телефон. Подумаешь, что перешло или от подростков, там, да, этих всех, которые тоже на сыр. А он, оказывается, бабушки, которые не могут, там, инвалид во Владимировке. А он включает, чтобы она слышала собрание. И все, собрание тихонько лежит, слушает собрание. Звонит или еще. На машине едет, он остановился, вот на остановке люди стоят. Спрашивают, а вам куда, чтобы подвезти? Они говорят, да, нам в другую сторону, не туда, куда он едет. Он говорит, садитесь. Разворачивается, едет в другую сторону. И вот пока везет их, благовествует. Отвез их, поехал потом по своим делам. Ну, вот так вот ищет, то есть ищет. Он как, знаете, как написано, ну, вот, Дух сказал Филиппу, пристань. И вот он как пристает, как липучка, знаете, ну, может быть, не всегда это хорошо. Ну, вот пристанет, один вопрос, вижу, человек и не ходит, и один, и другой, и третий вопрос, и все равно. Вот именно, ну, как бы находит контакт близкий с человеком. Личное благовестие, очень эффективно. Друзья, ну, 2 проблемы, которые, как видится, над которыми хотелось бы работать вот на протяжении этого года. Если брать вот то, что сделано, и смотреть, и сравнивать с теми, кто не участвует, ну, вроде бы что-то сделано. А если посмотреть, вот как мы вчера слышали об Ионе, да, он проходил сколько мог. Если посмотреть, сколько можно было бы, и сколько сделано, совсем немного. И хотелось бы, чтобы ну, в церкви было больше участвующих. Если вот сравнивать, да, у нас церковь где-то 100 до 160 членов церкви, то участвующих, которые желают и участвуют, процент небольшой. Может быть, 20-30 человек и все. А если бы все участвовали, да, даже в личном где-то вот так вот, то был бы и эффект намного больше. Ну и о чем упоминалось, вот о благовестии в городе. У нас тоже вот с братьями на братском рассуждали, что вокруг села, а в нашем городе очень мало было благовестия. Тоже хотим ударение сделать на этом, чтобы в нашем городе сделать благовестие. И рядом город Александрия, больше, наверное, чем Знаменка город, а там даже группки наши, две сестры, старушки есть, тоже большой город. Но там проблема, что если делать благовестие, нужно, чтобы кто-то жил. Там, чтобы было где собираться и куда людей приглашать. Ну, вот такие переживания, и так совершается благовестие в нашей церкви.